здравия, люди добрые. Ура! Аз есть Мама Царевич, прискакал на сером волке с радостными вестями. Настала эпоха волка. Настала эпоха волшебников и волшебниц. И настало время овладения священным словом. Может быть, вы уже замечаете, сейчас с каждым днем все больше увеличивается сила слова каждого человека. И, соответственно, нам всем надо научиться соображать. Соображать – это соединять образы между собой. Какая буква, какой образ несет, как эти буквы, образы складываются в слова, какой образ получается, предложение. Вот. И на Древней Руси, и в эпоху волка скоро, люди будут говорить очень мало. Но по делу. Образы. Да. Потому что вы еще, может быть, замечаете, что мы все больше движемся к телепатии. Люди начнут понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. А священное слово из уст произносить надо когда? Когда? Нет. Не в крайнем случае, а когда мы хотим что-то хорошее материализовать. Правильно? У нас в голове много мыслей летает. Раз что-то хорошее прилетело, достойное для того, чтобы воплотиться в мире реалии. И тогда мы это произносим, и все, что мы произносим, идет на воплощение. Здорово? Добрый указ. И особенно в этом плане очень важен месяц февраль 2020 года. Это месяц, когда особенно то, что я сейчас говорю, начнет быть очень видно. И нам всем надо научиться правильно говорить и отвечать за свои слова. Да? Потому что мы сейчас очень много точим лясы, говорим лишнего. Согласны? И вот слава Богу, что мы собрались на этот конгресс по буквице. Конгресс – это кона, глагола, рекущий. Естество священного слова. Да? Это древнее слово. В этом слове воплотились все образы речи, и глаголи, и лицы, и слово, правильно? Поэтому мы все движемся этой дорожкой, мы все ошибаемся, мы все поступаем иногда правильно. И вот, слава Богу, мы собрались на эти два дня, чтобы свою осознанность очистить и расширить. Вы согласны со мной? И помочь друг другу. Потому что мы живем в такое время, когда вокруг обломки жизни, обломки государства, обломки мужчин, обломки женщин, обломки буквиц. И вот было время разбрасывать камни, а сейчас время собирать камни и созидать, и строить новые терема и храмы. Согласны со мной? Ура! И сегодня я, Иван Царевич, расскажу о том, как раз как буквица, как целостная структура поможет нам собрать вот это красивое здание своей жизни. И жизни нашего народа, и жизни всего человечества. Потому что, если вы посмотрите, очень видно вот на тело человека, оно симметрично, две руки и две ноги, да? И такое гармоничное изваяние. Если вы посмотрите на советский язык из 33 букв, вы из него гармоничную конструкцию не построите, правильно? Что мы в школе учили. А если мы посмотрим на священную буквицу, мы видим как раз священный квадрат, в котором отражены гармонии верхнего, нижнего, правого и левого, да? Мужского и женского. Здесь 24 мужских буквы, гласящих, 24 женских, согласующих. То есть это гармоничная структура. Строение Вселенной, а так как человек создан по образу и подобию Божьему, то и нас. И вот как буквица нам поможет найти себя. Сегодня я расскажу про духовные уроки, которые идут у нас по возрасту, по календарю. И потому, как мы правильно, более полноценно можем написать свое имя. Потому что у вас у всех есть ФИО сейчас. ФИО имеют люди какие? Неосознанные. Которые по жизни не понимают, что они творят. У них ФИО. Осознанные люди, у них личное имя, отеческое имя, родовое. И к концу встречи каждый из вас, как осознанная людина, должен будет написать свое имя. Договорились? Да. Это будет результат этой сегодняшней сказки Ивана Царевича. Завтра будет еще один результат. Итак, как только человек рождается, что он делает? Орет! И что удивительно, все дети орут только А. Правильно? Никто не орет ни Б, ни М, ни О. То есть дети говорят, что А, Ас прилетел из великой Аленьки. Альности, Альность. Альность — это единое божественное сознание. А реальность — это то, где каждый из нас живет. Реальность — это Альность, преломленная кристаллом сознания человека. Поэтому реальности у нас много, сколько людей, столько реальностей, а Альность у нас одна, едина. И вот ребенок, он еще, говорят, дети — цветы жизни, да? И ребенок — это аленький цветочек, да? Аленький цветочек, самый красивый. Вот заметьте, как все восхищаются маленькими детьми, вот этот ребеночек лежит. И даже самые серьезные дядьки и тетки подходят так: «О, ребеночек!» Да? И вот это серьезное, циничное лицо, хоть и в нем какая-то божественная искра любви и радости проходит. Согласны? Ну а если ты открытый человек, то ребенок тебе еще больше вот по океану любви разносит. И вот заметьте, А. А с первой буквы звук и последняя буква ижа. А. Правильно? И когда человек умирает, что он делает? А. Улетел в вальность. Правильно? Все. И мама по быструхе объясняет смысл жизни. Правильно? А та и да. Вся жизнь проходит, а та и да. Теперь поподробнее. Значит, если мы посмотрим на буквицу внимательно, мы увидим, что буквица – это календарь. В году у нас проходит 49 недель от Аза до Ижа. И потом еще 3 недели рождественские каникулы, 20 дней. Очко. Рождественские каникулы в декабре. Кто 49 уроков по буквице в течение года хорошо прошел, у того самое благодатное время – это с 1 декабря по 20. Кто эти 49 духовных уроков прогулял, у того самое ужасное время в году – с 1 декабря по 20. Понятно? То есть вот, поэтому есть у нас календарь сказочной Руси. И заметьте, вот он у нас, сейчас у нас идет лето птицы Гамаюн. Это год, который предназначен для того, чтобы изучать народную мудрость, сказки, мифы, легенды, буквицу. И это в этом году будет получаться лучше всего. Нас птица Гамаюн благословляет. Да, птица? Вот заметьте, мы сегодня начали наш конгресс, пошли в музей слова. И там было очень весело и интересно. Мы посмотрели старинные книги, старинные парты, и печатные станки, и чернильницы. И вы знаете, что даже музей слова доказывает, что вначале была сказка. Заметьте, самая древняя книга на Руси, которая есть, признана учеными лингвистами, филологами, она называется «Евангелие от Ивана». И в сказках чаще всего главный герой Иван, правильно? Иван Царевич, Иван Дурак, Иван Крестьянский сын. То есть сам музей доказывает, что вначале был Иван. Ива – это дерево Бога рода. Ива – наше. Иван – это сын Бога рода. Дальше. Первая самая запись на кириллице в музее, опять же по официальным данным, какая? Горох – шта. Шта – это защита, как щит, шта. И я перевожу это так. Царь Горох защищает нас. То есть, заметьте, у нас в сказках царь Горох, самый древний царь. И в музей ты, пожалуйста, пошел, в центре УДНХ, главный музей России по древнерусской письменности. И он говорит, что вначале было написано Горох. Понимаете, что вначале был Горох. А потом появилось все остальное. Поэтому, потом мы вышли из музея, проезжает такая машина, Легион Альфа. Я смотрю, говорю, смотрите, Леги с нами. А Леги — это высшее существо из 16-го измерения, там, где птица Гамаюн живет. Леги в 16-м измерении живут. Альфа – это Альность. Да? Альность, фита, Альность природная. Так вот, мы идем дальше, там раз 16 золотых женщин стоят, потому что наша Вселенная, она 16-серичная, в буквице 16 азбучных истин. Вот, потом идем дальше, мне друзья говорят, смотрите, вот там же колонны на ВДНХ, 16 колонн, 16 гербов там и так далее. И потом мы идем на место, где Ломоносова учила. Славяно-греко-латинская академия. И там еще рядышком в соседнем здании Иван Федоров напечатал первую книгу. И мы идем, и у нас люди по дороге рассыпаются. Ну, кто-то поесть пошел, кто-то поспать. И, короче, когда мы доходим, я говорю, посчитайте, сколько у нас человек. И сколько у нас человек было? 16. Правильно! Понимаете? То есть птица Гамаюн с нами играет. Жизнь играет. Мы пришли к Ломоносову, а нас 16. А здесь 2 раза по 16. Хочешь проверить? Завтра будет 3 раза по 16. Здесь 3 раза по 16 буквиц и призовая. Понятно? 3 по 16 это 48. И 49 это приз. Всегда же должен быть в жизни приз, правильно? Ты стараешься, пашешь. Так вот. Вот у нас 8 праздников в году главных. Но 8 главных, а еще между ними есть такие праздники, называются встреча. Или в христианстве называется сретение. Это середина. Встреча двух праздников. Поэтому, если мы глубже рассмотрим народный крестьянский календарь, то в нем 16 главных праздников в году. И они определяются строго по солнцу. И вот дальше, видите, буквица. Каждая неделя посвящена одной из буквиц. Сейчас у нас идет семестр Явьего тела. И заметьте, сегодня у нас 1 февраля, буквица Есмь. То есть неделю мы познаем буквицу Есмь. Вот как Майя Караваева говорила, что буквицу надо учить как постепенно. Да? И этот календарь предлагает изучать одну буквицу за неделю. Можно изучить? Только глубоко копнуть ее, понимаешь? И так ее изучить, и сяк, и спеть ее, и станцевать, и нарисовать, и осознать, и прожить. Да? И что такое Есмь? Заметьте, наш конгресс проводится под сиянием буквицы Есмь. А Есмь — это что у нас? Многопроявленность. Это когда мы из мира Яви, вот мы здесь в мире Яви, вот мы плотные физические тела, начинаем взаимодействовать с высшими мирами, славе и праве. То есть мы с многомерностью Вселенной начинаем прорастать. Именно на буквицу Есмь у нас идет священное дерево славян Ель. Вот дуб – это родовое древо, на нем растут желуди, это яйца рода. А ель – это мировое древо. Каждая иголочка – это один из миров. И вот ель, она в многомирие миров вырастает, да? И вот на буквицу Есмь у нас как раз шли игольчатые образы, потому что ёж пишется на буквицу Есмь. Ёж – колючий, знаете, такая рыба с колючками? На Есмь, ель на Есмь, да? То есть вот такие образы, которые иголочками в многомирие миров. Ну, игла – это очень мощное слово, и женщины раньше с иголочками дружили. Правильно? Вышивали. А сейчас как? Кто умеет вышивать иголочкой? Ну-ка, подняли руки. Мину уже. Сказка ложь, да в ней намек. Кто понял ее, урок. И вот первый семестр у нас идет Явье тело, и заметьте, это 49 дней, с 21 декабря по 7 февраля. И в это время на Матери-Земле максимально все плотно, холодно, и видите, все замерзает, и вот это в явность мы входим, да, в плотность, то есть плотность. И больше всего именно в семестр Явьего тела люди набирают жиров зиму. То есть в течение года люди самые толстые именно сейчас, в начале, в середине зимы. Это природная тема, это правильно. И мы как медведи реально должны на зиму жирком запасаться. К весне он сдулся, правильно? Там уже семестр Жарьего тела пошел. Семестр Жарьего тела – это семестр нашего здоровья, энергетики, силы. Он заканчивается на Масленицу. Масленица, оказывается, это был раньше экзамен на развитие Жарьего тела, здоровья. То есть Масленица – это был раньше экзамен на постижение второй строчки буквицы. Чувствуете? Буквица – это календарь. И вот насколько ты понял 7 буквиц второго первый ряда? Нет. Масленица – это уже второй ряд. Сейчас у нас на гробнице вот эта буквица заканчивается. Гробница – это один из 8 праздников, что я вначале вам показывал, да? То есть сейчас вот заканчивается гробница, а масленица заканчивается вот на буквицу Ель. Это что, гарно дивиться, так вот, ну, все, яблочки, щеки румяные, и оно такое, на масленицу. И молодость какой должен быть? Героический. Гений. То есть он должен на стол залезть, мешками всех завалить, метлу дальше всех метнуть. И значит, он герой. Понимаешь? И девицы на него глаз положили, на таком можно жениться. А если он мало метает, ну, надо на него жениться. Понимаешь? Сторонки. Да. Героических надо выбирать. Но после того, как выбрали героическим, не надо из-за льва делать котенка женщине. Понятно? А то у вас манера такая. На героя вас тянет, а потом ты только дома не геройствуй. Герой, ну везде герой, запомните. Правильно говорю, мужчины? Да. Радоваться надо. Значит, дальше у нас идет семестр на его тело. И заметьте, это уже стихия вода. И вот ключ, колодец, льется, море, океан, река, пруд. Чувствуете? Все, что связано с водой. И вот семестр на его тело, стихия вода, это весна, когда половодье. И вы заметьте, больше всего уровень рек поднимается. Дожди идут, чтобы землю промочить. То есть видите, что буквица, она полностью согласована с самой природой матушка. Чувствуете? То есть, изучая буквицу, мы изучаем природную структуру. И вот счастье человека вписаться в предзаконы природы. Мы дети природы, и вот в гармонии с природой. Когда явье тело, мы должны заниматься вот этим плотным. Когда жарье тело, надо прокачиваться, становиться сильнее, горячее. Когда навье тело, надо что? Вливаться в реку жизни. Это как раз апрель, май, наверное, тело. И в это время надо широко открыть глаза, уши и заметьте, очень много красивых цветов цветет. Птички поют, солнышко светит, травка изумрудная, хочется влюбиться, хочется жить, да? Хочется нюхать цветы, хочется смотреть на разноцветие, хочется слушать птичек. Согласны? Вот это навье тело. И речь у меня сейчас, как там не тело, заметили? То есть нам надо еще 7 видов речи изучить. Да? Бывает жаркая речь, жарное тело. Навье тело, речь, словно реченька журчит. А потом у нас идет клубье тело. Это речь, в которой четко видны причинно-следственные связи. Там, где переплетаются логические мысли в стройную картину мира. Это уже клубье тело. Семестр клубьего тела летом. И он как раз заканчивается на купалу, когда люди должны клубиться, заключать союзы, семейные, трудовые, любовные. То есть сплетение идет. В природе матушки завязываются плоды. И людям в это время благоприятнее всего завязывать полезные отношения, сотворения. Потом семестр колобьего тела, это уже август. И заметьте, колобье тело, колобки. И в это время уже много яблок созревает, круглых плодов. Да? То есть вот сама природа вписывается в буквицу или буквица вписывается в природу. Как хотите, понимаете, да? Вот у меня две ладони. Это природа, это народная культура. Буквица, танцы, хороводы. И вот так они и сплетаются. То есть вот так, когда мы соединяем знания природы и народной культуры, получается что? Равновесие. Золотая середина, золотой путь восхождения. Вот он. Здорово? Поэтому я призываю всех, кому близка наша народная культура, изучать вот этот золотой путь, 16 миров, то, что мы начали. Сегодня 16 человек пришли к Ломоносову лично поздороваться. И место, где была напечатана первая книга в России. И вот золотая середина, вот этот золотой путь идет. Я, Славь, Праль. Соображать надо на троих. То есть, живя в яве, мы должны тянуться к славе и к праве. Вот, дальше. Каждый человек постоянно стоит перед выбором. Три дороги, путеводный камень. Налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Правильно? Выбор. Вот этим местом выбираем жизнь или человека. Этим местом выбираем жизнь или человека, или обстоятельства, или этим местом. Вот три выбора, да? Медный выбор, серебряный, золотой. Дальше, что нам еще в сказке? Пожалуйста, третий скок. Надо прыгнуть на сказке до третьего этажа и поцеловать красную девицу в уста медовые. Правильно? На третий этаж. Я? Славь, правильно. До Золотого Царства надо прыгнуть. А у нас почему так трещат отношения? Потому что мы в основном на медном прыгаем, правильно? Друг на друга. Поэтому и семьи разваливаются. А когда мы с вами научимся на золотом заключать семейные союзы мужчины и женщины, тогда и отношения будут... Золотые. Но до этого нам еще далеко. Потому что эпоха Лисы – это была эпоха подлости и обмана. Когда обманули жестоко всех женщин на земле, всех мужчин и детей. И мы сейчас все с вами такие вот несколько... более-менее разваленные люди. И благодаря народной мудрости и буквице наша задача собрать себя из этих кусочков и прийти к целостности. Согласны? Дальше буквица, она дает уроки. И в конце вот 16 азбучных истин. Поэтому этот календарь в конце встречи посмотрите. Дальше. Конкретно по возрасту. Сколько тебе лет? 50. 50-летие, помните? Сейчас у нас есть юбилей 30 лет, 40, 50, 60, но самый важный 50. Согласны? Вот как-то люди чувствуют. И в церкви есть такой праздник, один из самых больших пятидесятниц. Слышали? Духов в день. Он у меня в новой книге «Вечный календарь» описывается, наш народный крестьянский календарь. Духов в день. Значит, 49 лет ты по буквице собираешь свою целостность. Хорошего человека 49 положительных черт характера. И 50 лет, вот заметьте, на что похожа буквица ежа. Опа, как переход по спирали на новый виток, да? То есть 49 лет человек проходит один круг, а в 50 лет экзамен. Или ты по золотой спирали вверх поднимаешься, или ты по золотой спирали вниз опускаешься. То есть люди, которые живут в гармонии с природой и с родом, они с годами должны мудреть, красиветь и здороветь, а не превращаться в сморщенных старушек и старичков. Понимаете? Когда человек понимает природу-матушку, он в 70 лет себя лучше чувствует, чем в 50. В 100 лет лучше чувствует, чем в 70, в 50 и в 20. Понимаешь? То есть мы созданы природой и Богом для того, чтобы с каждым годом становиться лучше. И смерть осознанного человека такая. Это когда ты выполнил свое предназначение, у тебя тело здоровое, но ты уже наигрался во все земные игры, у тебя уже там и дети, и внуки, ты уже всем пендели пораздавал, наследство выдал, мудрость выдал. И ты такой собрал вот так родственника, как я вас сейчас, завещание, так, те райский сад, те сундук сокровищ, те там то-то, все-то, рубаху морского плеча. И после этого такой раз! И ушел, свет превратился. Понимаете? Ну, вначале еще сказал, до свидания. Вот. То есть, вот мы для этого изучаем буквицу, чтобы понять вот эту мудрость природы, и мы должны с каждым годом здороветь, красиветь и мудреть. Хотите? И я хочу. То есть, мы ради этого и собрались. То есть, буквица имеет прикладное значение. 50 лет. Ты переходишь на буквицу А. Да? То есть сейчас у тебя в жизни самое большое подведение итогов. И вот мой друг, лично мой друг, был у староверов, у которых по 10 детей от одной жены. Сейчас такие есть семьи у нас в Сибири, в секретных местах. Есть целая деревня таких людей, у них нету паспортов, поэтому вы про них не знаете и не узнаете. Такие люди никогда не выступают по интернету. Они и такие. Есть такие семьи. Так вот он говорит, у большинства из этих семей, у мужчин и у женщин с 50 до 56 лет выпадают зубы и вырастают новые. Почему? Потому что, смотрите, человек прошел 7 уровней ягья, тела, жарья, давья, клубья, колобья, дивья, свете. По божественному плану в 50 лет должны выпасть зубы, ягья, тело и вырасти новое. Идет обновление тела. Понимаете? Но для кого? Для тех, кто живет в полной гармонии с природой. Понимаете, кто уважает природу матушку, солнце батюшка, тому новые зубы в подарок. Нормально? Даром, заметьте. Сейчас-то его можно и так 32 зуба поменять, но это, наверное, будет стоить миллион, мне так кажется, правильно? Ну, если хорошо поменять, там каждый зуб смелить, там сделать, чтобы красиво было за миллиончик. А вот живешь ты по буквице, зубы даром. Вот, поэтому 50 лет – это время подведения самых больших итогов, насколько плодотворна была жизнь. Кто хочет свой возраст сказать, давайте разберем. У кого меньше 50? Я. 41. Вот смотрите, это у нас сколько? 40. Это 42, 41. Буквица Ен. Тебе 41 исполнилось. Да. То есть на день рождения? День рождения – это не просто праздник, как сейчас, поржать, поразвлекаться и разойтись. День рождения – это всегда посвящение. Посвящение сейчас называется это экзамен. 41 ты должна была сдать экзамен на буквицу Ен. И тортик надо подарить буквице Ен. Какой? Сыроед. Знаете такие, да? Естественный сахар. Ен – это познание глубины жизни. То есть, когда ты вот занимаешься чем-то, ты глубоко стараешься понять. Да, вот, ты изучаешь буквицу, ты не просто поскакала по веркам, ты глубоко учишь. Да. Вот ты, например, кормишь ребенка молоком, и ты глубоко кормишь, потому что кормление ребенка – это священное действие. Ты с молоком передаешь человеку счастье на всю жизнь или несчастье, доля или недоля. То есть, в зависимости от состояния матери, вливается будущая человеческая жизнь, представляете, да? А некоторые мамаши кормят там в телефоне, чувствуете? Не глубоко. Или там, а тут глубоко. То есть Ен, надо входить глубоко в любое действие. Да? Да. Ты даже одежду шьешь, ты должна знать, какие швы должны быть, какая вышивка тут. То есть ты глубоко копнула, как правильно пошить женский костюм. Да? И вот с этого дня рождения, заметьте, когда спрашивают, иногда говорят, как? Сколько тебе лет? Говорят, 41. А некоторые отвечают, пошел 42-й. Да. Правильно? Да. Действительно, а что значит пошел 42-й? Да очень просто. Пошла 42-я буквица для познания. То есть со дня рождения сейчас жизнь тебе дает ситуации, уроки, встречи, расставания, обстоятельства, для того, чтобы ты познала буквицу какую? Одзи. Одзи. Одзи. Сорок два – это возраст, которому завершается формирование волшебного тела. Ты в 42 летам должна стать кем? Волшебницей. Сказку читала Василиса Премудрая, царевна лягушка, да? Ты должна выйти на бал. Вчера читала. О, видишь, готовила. Ты должна в 42 выйти и такая. Сейчас. Раз! Чистые озера появились. Два! Белые лебеди полетели. А потом раз! Начала танцевать. Два! Песню спела. Ну-ка спой нам народную песню. Давай, запивай. Давай, проверочка. Пой давай. Ну давай. Народную песню. У каждого своя песня, да, дети? Скромность украшает девушек, ладно? Женщин тоже. Значит, Ен, то есть входить в глубину, чувствуешь? Да. И вот на следующий день рождения ты сдаешь урок на буквицу Одзи. А Одзи – это значит жить в традиции предков. То есть Одзи – это значит, чтобы вся твоя деятельность, то, на чем ты денежки получаешь, то, на чем ты и твое любимое дело, и хобби одновременно, ты должна улучшать свой народ. Да. То есть к 42 летам и мужчина, и женщина должны осознать, как служить народу, как быть полезной частью своего народа, рода племени своего, понимаете? Потому что многие люди сейчас, они служат на кого? На корпорации. Вот ты работаешь где-нибудь кассиршей. Ты что, на народ работаешь? Или ты работаешь еще непонятно где? И вот к 42 годам уже должна прийти осознанность, и надо вот посвятить свою жизнь, чтобы природа стала лучше, чтобы люди стали здоровее, мудрее, лучше стали одеваться, лучше стали говорить. Меня сейчас попросили... Вот чем ты занимаешься? Чем, что? Для души? Да. Или для работы? Для души я пишу. Что? Стихи. Стихи. У меня первая книга вышла. Вот. Пожалуйста, вот. Вот она. Это вот. Прекрасно. Сейчас меня попросили Платится, провести... Платится, правда, не древнерусская. Сейчас меня попросили провести тренинг. По научению людей писать. Что писать? Рассказы, стихи, тексты, блоги и так далее. Здорово. И я здесь и для этого. Платик переделает в следующей книге. Я буду уже как есть. Значит, давайте еще какой возраст? Мой, пожалуйста. 48. 49-й. Да. То есть ты должна была к 48 годам прийти к полной ежице. Что такое ижица? Это состояние полного блаженства, равновесия всех противоположностей внутри. Ижица – это состояние высшего блаженства, которое человек может испытать на Земле. Он должен себя сбалансировать, земные энергии, небесные, мужские, женские. Уметь принимать и отдавать. То есть вот просто ижица – это когда человек становится чистым потоком жизни. Да? Каждый из нас – это капля в реке жизни, капля в океане любви. И вот ты ижица в 48, если человек правильно идет, живет, надо понять, что ты капля вот этого океана. Ну, здорово. И пошел у тебя урок ижа. То есть ты готовишься к переходу на виток. Или вверх пойдешь, или вниз. В зависимости от того, какая ты. Понимаете, вверх мы идем, когда на душе что? Легко. Когда легко, заметьте, вот легкие у нас, когда леги нас тянут вверх. Леги – это высшие существа из 16-го измерения. Да? Сегодня леги нас благословили, я вам уже несколько раз сказал. Наш конгресс, правильно? Мы же пошли в музей древнерусской письменности слова, как сила людская, конгресса наша. Нас там раз посвятили, и мы раз, и здесь уже. Поэтому сейчас у тебя будет очень волнительный переход. А ижа, это же переход очень мощный. Вот, например, человек учится в школе, потом его из школы выпускают, и его жизнь очень сильно меняется. Согласны? Ну, то есть до 10 класса было более понятно. Уроки, там уроки меняются, но структура жизни одна и та же. А когда тебе из школы раз, тебе там... Или работать, или учиться дальше, или бездельничать. Чувствуете? Совершенно все меняется. И вот ижа – это такой возраст, когда жизнь совершенно должна меняться. Понимаете? И ты должна быть к этим переменам готова. И одеться в белое платье. Понятно? Хорошо. Вот. На Древней Руси носили только или белую одежду, или цветную. И причем, если ты одеваешь цветную, на теле должно быть что? Белье. Потому что кто себя оценит, как что мы дети богов, боги и богини, с телом должен соприкасаться только белый цвет или быть в белой одежде. Понимаете, когда Божья искра в нас, она начинает светиться. И трусы древнерусские, и женские, и мужские, они какие? Да? Панчатай. То есть белье, да, на всю длину. Ну вот как до революции, когда мы были с вами более-менее приличные мужчины и женщины, все носили белье, и цари, и военные, и крестьяне. Согласны? Надо вот эти традиции ведические поднимать, потому что это важно. Важно, во что одет человек, потому что по одежке встречают. Согласны? Вот если бы я сейчас в джинсах выступал, такой мальчик, восприятие было бы другое. Согласны? Так всегда. Мне его, кстати, страшный сон приснился, что я иду такой в маечке, тут американские надписи, но нет, сюда, над этим. Волосы у меня дымом стоят, и все надо мной ржут. Царевич, ты же сам говорил, нельзя носить такие мальчики. Я думаю, что-то я такой не всякое бывает. Седьмое тело – это свете тело. Тело святости человеческой. Давайте у кого там возраст 20-30 разберем. 23. Сколько? 25. Вот, 25 лет. Ты дошла до золотой середины, да? Вот 25-я буквица О. То есть ок, это заметьте, позвоночник буквицы. Вот сейчас этой буквицы нету в современном советском языке. И людей с ровным позвоночником почти нету. Все перекошены. Кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то туда, кто-то туда. И заметьте, именно возвращение буквицы ОУК в наше сознание, в понимание, в практическую мудрость вернет нам всем ровную осанку. Как зубы тянешь? Будут расти в 50. Процессе. Видишь, коса есть, улыбочка есть. Мочи не хватает. Да. А вот мне интересно. Подождите, разбираем 25 лет. Вот это должна прийти в состояние ОУК. ОУК, раньше с буквицы ОУК пишется как? ОУКлад предков. Слово Русь пишется правильно Роусь. У нас сейчас два слова есть. Рось, Русь и Россия. Они появились из древнего слова, которое звучит так. Роусь. Потому что через буквицу ОУК пишется. И мы говорим уклад предков. Слышали? А правильно говорить ОУКлад предков. То есть ОУК – это вот эта середина между верхним и нижним, правым и левым. То есть вот это равновесие, центрирование жизни своей. К 25 летам человек должен понять вот эту золотую середину, да? Как находить равновесие между противоположностями, всеми причем. И привести в состояние жизни свою лад. ОУК – лад, да? Уклад. То есть найдя эту середину, все должно стать ладненько. И тогда сейчас тебе пошел урок ферр. Ферр – это что? Фортуна или фигня? Потому что у буквицы светлая сторона и теневая. Если ты поймал 25 лет состояние ОУК, равновесие поймал, то тебе сразу же идет урок фортуна. Понимаешь? Тебе начинает фартить. Ферр – это благородство. Это когда ты живешь во благо рода. А во благо рода ты можешь жить, когда ты осознал предназначение своего рода, ты понимаешь свое родовое имя. Для чего род твой воплотился на земле, ты как часть этого родового колеса в укладе предков крутишься, и, конечно, у тебя в жизни фортуна. А если ты осознал себя частью какой-нибудь технократической компании современной, какого-то вот этого, частью какой-то американской фирмы, которая тут все вербует себе адептов здесь у нас в России, то у тебя жизнь превращается в фигню. Даже если ты много зарабатываешь, то у тебя на душе кошки скребут, потому что ты чувствуешь, что что-то ты не то по жизни делаешь, хотя вроде как и доходы есть или нету. Но, видите, то есть это урок опять такого переломного момента. Вот как ты чувствуешь, к чему твоя жизнь-то идет? Фортуне. Фортуне? Да. Она же с нами. Когда фортуна, еще приходит фигура. Я только присматриваюсь. Форма, да? Фантастика начинает раскрываться. Фонтан по жизни. Жизнь бьет ключом. Согласна. И древняя русская ткань еще называется ферязь. Слышали, такая есть? Так. Наступил. Вот. Я вот много раз об этом рассказывал, люди говорят, да, совпадает. Что у тебя было? То есть ты пришел к укладу. Молодец. Вот видишь, в 25 лет вот эта сама сила жизни взяла его и крутанула, да, вот в середину закрутила. Жизнь устроена как смерч. Вы знаете, вот когда смерч приходит, он вот так вот дует, все ломает, и мы видим кругом кучу полуденных человеческих судеб. Потому что мы не открыли секрет этого смерча. Самое тихое место в смерче где? Правильно, если в центр смерча зайти, там тишина, все хорошо. И вот задача человека, понимаешь, когда ты приходишь в середину себя, в свою золотую середину, вокруг тут движуха такая, новые законы принимают, там что-то китайцы делают, американцы, что-то происходит, а ты в центре, понимаешь? У тебя все хорошо. А вот как только ты начал психовать, нервничать, из центра вышел, говоришь, тебя на окраину засосало, и давай там долбать. Понимаешь, там же не только ты, там еще другие люди, и вас вот так вот всех труд, а еще там какая-нибудь кусок дерева летит, остановкой по голове дала. Бывает такое? Короче, был прикольный случай. Был Иван Царевич на Урале на одном фестивале. И выступал там на воздухе, на свежем, так тоже люди сидели. И ко мне прибегают каждый час, кричат: «Штормовое предупреждение, срочно уходите! Там соседнюю деревню снесло вместе со всеми домами, короче, все страшно!» Я говорю: «Спокойно!» И дальше сказки читаю. Опять эти бегают беспокойно, я говорю: «Спокойно!» Потом бац, на нас ветер подул, сильный такой, и уже у кого-то там пожилки затряслись. Я говорю: «Спокойно!» Часть людей трусливых убежали. Те, что остались, я говорю: «Встаем!» И останавливаем ветер. Все остановились, мы вот так встали и ветер держим. Так. И вот так буквально мы постояли секунд 15. Я говорю: «Все, хорошо». И ветер так хоп! И тихо стало. И я дальше сказки рассказываю. Но я даже сам удивился. Я думал, бац, и ветер остановился. И дальше рассказываете, там вот трусы убежали, не узнали мудрости народной. Трусам вообще ничего в этой жизни не достается. Знаете, тема, да? Поэтому вот надо быть волшебниками и волшебницами. Хотите? Я уже. Да. А потом дальше был прикол, это еще не все. Мне все бегают, штормовое предупреждение, и говорю: «Все хорошо». А там еще такие шатры стоят большие. Организаторы боятся, что, знаете, шатры снесут, поломают, упорут. Неприятно. И Иван Царевич говорит: «Все хорошо». И так меня угораздило поехать покупаться. Я сел с друзьями, поехал буквально за несколько километров в озеро покупаться. Пока я ехал, все было тихо, на озере тихо. Потом приехал, смотрю, все лежит. Оказывается, пока не было Ивана Царевича, налетел шторм, снес к хренам все эти шатры. А я приехал, и все тихо. То есть, когда я тихо приехал, тихо, и такая тема, ага. Понимаете, что погода – это всегда проекция человеческого сознания. Согласны со мной? Достаточно одного умиротворенного человека, и все обойдет стороной. И вот даже в Москве, когда были смерчи, тут несколько раз, помните? Да. В этот раз я был на Алтае или на Урале. Пока я тут был, ни разу не было никаких катаклизмов в Москве. Живите здесь. Но я живу не в Москве, но рядышком. В 39-м царстве. Поэтому люди добрые. Бог живет в тишине. И заметьте, вот слово, а рядом что? Тишина. И вот кажется, что я передаю сейчас мудрость слова. Но самая главная мудрость, что интересно, содержится в паузах. Слышали ей? Такое выражение, что сердца и души, они же говорят без слов. Согласны? То есть сейчас мой рот что-то говорит, ваши уши что-то слушают, а в это время наши души общаются на своем языке, языке тишины. Согласны? И это общение, оно гораздо объемнее и мощнее, чем словесное. Так? И вот мы должны как-то с вами это осознать и синхронизировать общение душ и словесное общение, чтобы они совпадали. Правильно? Тишина. А кстати, а рядом с тишиной находится что? Ураган. И что? Смерч. Смотрите, тишина, тут ураган, а тут смерч. Представляете? И вот так вся жизнь устроена. Как только ты вот расстроился почему-то, начинаешь психовать, тебя долбит жизнь. А когда ты такой раз в покой вошел, так в середину в золотую, все хорошо. Замечали такое по себе? И особенно, смотрите, февраль, сейчас самый важный месяц для того, чтобы быть в этой тишине. Нужно научиться безразличию, равнодушию. Знаете, что безразличие, равнодушие – это хорошие слова просветленных людей. Просветленный человек ко всему безразличен. Он принимает одинаково хорошее, плохое, приятное, неприятное, без различия, да? То есть равнодушие – это ровная душа. Вот что бы ты ни происходило, ты с ровной душой это принимаешь. Но равнодушие, оно подразумевает собой и любовь в том числе, потому что ты с ровной душой принимаешь все. Значит, это есть. Повинуюсь руку, туда ходит? Что? Повинуюсь руку. Конечно, повинуюсь року. Здесь написано «повинуюсь року». тогда у тебя будет судьба талантливая, удачная, успешная, фартовая, хорошая, отличная. Обалдеть. И все начинается с йопрасета. Повинуйтесь року, люди добрые. Рок – это программа божественная, которая записана на небесах. До того, как душа воплощается, она берет на себя обязательную программу обучения на земле. Эта программа называется рок. Рок состоит из уроков. Уроков сколько у нас? Правильно. Молодец. Так, теперь попишем. Значит, самое древнее письмо на Руси было какое? Кто мне скажет? Первобытный общинный строй, это какой строй, кто мне скажет? При царе Горохе как мы жили, первобытный общинный строй? Счастливо. Правильно, весело, счастливо, водили хороводы, пели песни, танцевали. Ведический строй первобытно-общинный, люди жили общинами, первый быт гармоничный быт. И тогда письменность была какая? Узелковая. Помните? Птица Гамаюна, она же что делает? Она плетет клубочки, правильно, лапками. На камне Лотерея мудрость читает, клубочки собирает. И потом клубочки птица Гамаюн приносит. И первые древнерусские книги, они хранились в берестяных коробах. Берестяные короба в форме куба. И в кубе лежат круглые шарообразные клубочки. Чувствуете? Квадратура куба, мужское и женское. Ну, кубы это мужская форма, шары женская, так? И первые книги – это было узелковое письмо. Единственный музей в мире остался в Литве узелкового письма. И там остались носители этого узелкового письма. Узелок держится, узелок развяжется. Отсюда вот выражение – наматывать на ус. Ус – это деревянная палочка. Когда ты берешь путеводный клубочек, эту книгу, ты берешь, разматываешь и на палочку наматываешь книгу. Поэтому на ус могут наматывать и мужчины, и женщины, так? Читая книгу. То есть чтение раньше было такое. После этого у нас появилось что? Появилась глаголица. Вы знаете, глаголица состоит из кружочков, крестиков и треугольничков. Три основные священные фигуры. И мы были сегодня в музее, по данным филологам, первая письменность была глаголица, а потом буквица. И по нашим сказочным данным тоже, вначале была глаголица, потом буквица. И вот смотрите, как Иван Царевич напишет красиво. Итак, дети, учимся читать. Это буквица Г, Л, А, Г, О, Л, И, С, А. Что написано? Глаголица. О, Боже! Вы так быстро научились считать на глаголице. И заметьте, в глаголице есть две буквицы А. Вот такая А, видите, вот сюда. И такая А. Вот в буквице только одна буквица «ас», правильно? А в глаголице две. Так вот, вот это вот старшие братья, это люди, это боги, которые с небес, а из альности вещают, да? А вот это мы с вами, то есть это боги земные люди, у них вот они приземляют небесную мудрость. Чувствуете? И вот смотрите, глагол людям, небесные братья наши, да, из высших сфер, глаголят. Это какая буквица? Он. Оная. С любовью. Это и. И же. В равновесии. Целостно. Чтобы люди понимали цель жизни своей. Целомудрие сохраняли. И передают богам земным, людям. То есть небесные боги через вот эти вот все образы нам передают. И в конце С. То есть целостное знание дается. Буквица – это целостное знание. Учение о золотом пути – это целостное знание. Иван Царевич подготовил сборник русских народных сказок к пересказе «Очевидца». Вот это пока в печати, будет через пару месяцев. Целостное знание. То есть самый добрый вариант русских народных сказок, полноценный сюжет. Я перечитал все старинные сказки и выбрал самые лучшие варианты. Вот, вечный календарь, пожалуйста, по которому крестьяне наши жили несколько тысячелетий, а может и миллионы лет. Крестьянский календарь, 365 праздников в году. Помните, там день Авдотьи Купальницы, день Прокопа, день Спиридона Солнцеворота, да? Слышали такие названия? Целостное знание, 365 праздников в году. И вот такое именно целостное знание старшие боги передают младшим, то есть нас. А сейчас я что напишу? Итак, древнерусские знаки буквицы. Вот. Что я написал? Смотрите. Смотрите, как вы быстро изучили глаголиц. Чисто по-волшебному. Согласны? Я же вам даже ничего не подсказывал. Согласны? Нет, так раз, раз, раз. Умеете соображать? Итак, боги. Уклад. Красивый, поклонный. Веды и же равновесие целостно передают нам людям. Буквица. Так, то есть вот эта письменность была первой, я ее изучил. Скоро по ней тоже будут прописи. Сейчас вот я подготовил прописи по буквице. А скоро будут прописи, сразу там будет и буквица, и глаголица. Здорово? Вообще, я сейчас глаголицу изучаю, настолько волшебная тема. Мне кажется, что глаголиц это был язык волшебников и волшебниц. Вот согласитесь, что это был волшебник. Чувствуете, да? А помните, мы в детстве писали тайные всякие надписи? Мы придумывали шифры. Вы заметили, дети часто в детстве придумывают свои буквы, шифры такие. Согласны? Я вот такие буквы придумал. Да. Знаете, дальше, глаголица появилась, но глаголица появилась, и одна из первых разновидностей буквицы, она называется вязь, связанные буквы, и они там переплетаются. Знаете, путеводный клубочек, там же нити переплетены, связаны, да? И вот первое наше письмо – вязь. Посмотрите, какое оно красивое. Вот я пишу. Я пошутил. Такой буквы Нила. Так. Только это все очень ровненько было. Доска прямо стоит. От наслаждения. Что-то. Но это еще надо толще делать, красивее. Экскурсовод сказал, что цель будет экономия бумаги. Ну, экскурсовод сказал, что цель экономия бумаги. Я говорю, что это просто люди бы обладали высокой осознанностью. Они наблюдали за растениями в природе. Ну, люди жили в природе, видели, как переплетаются растения. Коврыни, стебли, вьющиеся лианы. Согласны? И вот эта вязь, она похожа на переплетение вот такой вот природной структуры, да? Вот это, причем такая вязь, это и от средней переплетенности, она бывает еще глубже переплетенность. Я вам сейчас вязью порисую ручкой, потому что на доске не видно красоты вязи. А вот, например, я готовил красивую вязь, сейчас покажу. Встреча. А вот, посмотрите, как красиво. У кого зрение, правда, хорошее, увидите. Красиво? Вот, вот они как переплетаются, буквицы. Видите? Здорово? И вот, заметьте, вязью надо писать самое торжественное. Вот то, что важное, торжественное. Вот сейчас что нам важно? Вот вы живете, и у вас есть такие бумажки, выданные непонятно кем. Уже по всем данным эти бумажки фальшивые, если вы вникали. Называется паспорт, правильно? Там еще специальная подпись невнятная, чтобы типа вообще, кто это выдал, это так, как говорится, Филькина грамота, ну если по-русски. А настоящий документ это такой, это когда отец семейства или дед старший в семье, он берет вязью и пишет, родовая грамота, аз Иван Петрович Соколов, нарекаю своего сына именем таким-то. Пишет имя сына, такого-то числа, такое-то время, расписывается он, тот, кто выдал грамоту. И вот эта родовая грамота, написанная на плотной, хорошей бумаге, вязью и красивыми буквицами 49-ю, вот это настоящий документ. Вы согласны со мной? Да. Настоящий, стоящий. И вот, дорогие мужчины, обратите на это внимание. Ваша задача начать выдавать вот такие родовые грамоты. Вначале надо выдать себе. Вообще такие родовые грамоты нам должны были выдать наши деды. Правильно? Но так как в Советском Союзе вот эту всю структуру сломали, дедовщину, справедливую структуру, то сейчас стоящие мужчины, которые вообще понимают, что к чему, должны такую грамоту выдать себе, потом своей жене, своим детям, потом внукам и так далее. Ввести родовые документы на буквицы. Здорово? Mm-hmm. Мощно? Чувствуете? А женщина должна... Да, все правильно. То есть, да, вот эта тема, выдавать грамоты такие, это мужская тема. Женская тема, она тоже волшебная, но она волшебная по-другому. Ведь вы заметите, женщина любимому мужу расшивает рубашки. А ведь его вот эти расшивки, священный узор, это тоже разновидность письма священного, правильно? Причем самое священное, потому что вначале была священная геометрия. Квадратики, кружочки, вот эти все символы, это гораздо глубже и мощнее, чем буквица. Поэтому женщины тоже пишут, но они должны именно писать свою, правильно? Себе рубаху расшить, мужу, детям, священные символы, правильно? То есть у нас все занимаются письмом. Что? Поднимите руку, кто вышивает. И потом дальше женщины же вышивали, сейчас это как-то называется, виньетки. Ну, когда инициалы вышивают на одежде, да? Mm-hmm. Тоже буквы из буквицы. Как обереги. Да. Вязь. Потом у нас появился устав. Ну, устав – это строгие буквы, которые строго идут вертикально. От небес до земли. И вот заметьте, первая наша письменность, вязь, она не имела наклона ни вправо и ни влево. Чувствуете? То, что мы сейчас имеем почерки, наклоненные вправо или влево, это кривда. Мы с вами окривели, отошли от правды, нас начало перекашивать. Вот заметьте, древние русские прически все были пробор посередине. Сейчас у большинства людей туда волосы или сюда. Большинство из вас меня как сейчас слушает? Вот так. У кого-то так голова наклонена, у кого-то колобок в эту сторону съехал. Гармоничные люди, они вот так сидят, и у них голова ровно сидит на колу, понимаешь? И вот наша задача через буквицу, через культуру приходить к вот этому равновесию, к правде, к равновесию правого и левого, и к ровному почерку. Согласны? Поэтому у меня прописи по буквице, они какие? Ровные. Видите, все буквы идут строго сверху вниз, без наклона, да? 49 букв. Дальше вот я принес церковно-славянский письменник. Опять же, вот видите, тут буквицы красивые, красные, которые рисовали. И церковно-славянская азбука. Буквы какие? Строго вертикальные. Чувствуете? То есть давайте переходить вот сверху вниз ровными линиями. Мы чертим буквы, мы так ходим, мы так живем. Если вы вспомните, раньше славяне жили в теремах. А терема были ровные, высокие такие, длинные. А сейчас люди живут в таких плоских, жирных домах. И сами жирные стали. Заметили? Не плоские. Так и реально, у кого, кто живет в доме с такой плоской крышей, у того идет застой в мозгах. Потому что плоская крыша вызывает замедление кровоснабжения и отупление людей. А когда живешь в доме с такой крышей, у тебя острый ум, ты наоборот остро мыслишь, да? Помните, терема раньше были, вот такие крыши, да? Вот я просто жил в таком тереме и спал, и меня там все время штырило. Понимаешь, вот когда с такой крыши находишься, то... Поэтому в тереме были разные помещения. Вот если тебе надо вштыриться в космос, ты туда. Когда надо спать, ты перешел в соседнюю палату, там 45 градусов. Но если меньше 45 градусов, человек всегда тупеет. Поэтому крыша влияет огромное влияние на наше сознание. Прикольно? Вот все буквицы, все прямые, пожалуйста. Что? Немецкие строения старые, все тоже с острой крышей. Вот, так это везде было. И у кельтов, и у ирландцев, и у литовцев. Вот сейчас литовские дома сохранились, вот такие соломенные крыши острые. В Карпатии видели там карпатские там гуцулы, у них вот такие вот соломенные крыши прям. Крыша длиннее, чем дом. Дальше вот я принес еще прописи. А вы говорите о... А вот церковно-славянский язык. Тоже заметьте. Все как? Ровненько. Правильно? Красиво, симметрично. Что? Кто спрашивает? Я спрашивала. Вы говорили об угле 45 градусов. Это вот угол горизонтали или это вот это острие? Ну вот тут 45, тут 90. Вот тут 90. А вот тут 45. Если вот тупая крыша, люди тупеют. Под тупой крышей должны находиться что? Склады, амбары для хранения. Когда тупая крыша, все хранится очень долго, консервируется. 45, 90 градусов, это равновесие, да? А острая крыша, ты там начинаешь быстро. В виду Сергей Данилов, как сказка про ветку. Тут еще приводятся узоры из старинных книг, вот очень классная пропись. Узоры это тоже их письменность. Ладно, ближе к нам. Давайте, устав я пишу. Вот устав ровненький. Просто чернильная ручка, когда пишешь, получаются линии разной толщины. Заметили? Здесь так немножечко... Вкус. Так, еще буквы идеальные. Так. Все должно быть идеально ровно. Давай черти. То есть вот это Астромирово Евангелие, Евангелие от Иоанна, самая древняя книга из признанных официально, которая тысячи лет, она написана вот таким ровным уставом. Исконе бе слово, слово бе Богом, слово бе Бог. Помните, вначале было слово? Первый человек был послан на землю со священным словом. Как его звали? По Евангелию от Иоанна. Его звали Иван. Иван принес первое слово на землю. Так. Полуустав уже пошел какой? Наклоненный, видите? Теперь давайте я вам покажу то, чего мы можем уже реально сегодня и здесь, и сейчас написать. Давайте все встанем. Сделаем букву вязи. Раз. Раз. Это какая буква? Кто мне скажет? На что похоже? Это Г. А вот так? Р. Молодцы. А так? Да. Вот это вверх больше, а вот это что? Это буквица от. Отверну вот так, раз сделали. У меня был целый семинар, мы вот так становились в разные позы и пили эту букву. Прикольно? А потом там еще много людей было, я делал буквицу твердо такую 20 на 30. Прикольно? Человек. И потом с космоса снимали. Так. Сделали молодцы вот так. Молодцы. Девица вот так. Молодцы, присаживайтесь. Мужчины вошли в мужскую силу, женщины в женскую силу. Итак, смотрите, в паспорте на Гирькиной грамоте у вас написано, например, это самое, Соколов Иван Петрович, фамилия, имя, отчество. Чувствуете? Это имя не человека, а организации. Имя человека начинается с точки тела. Поэтому правильно имя человека звучит так. Иванов. Нет, я пошутил. То есть Иван Петрович Соколов. Да? То есть всегда вначале надо говорить личное имя. Потом отеческое имя, то, что сейчас отчество. А потом родовое имя, то, что сейчас называется фамилия. Фамилия, вы знаете, это французское слово, принадлежность к какому-то господину. То есть это, считайте, вот как был барин с крепостными, и по нему давали фамилию, если по-нашему, по крепостному праву, да? И у нас у многих из вас фамилии, родовое имя надо что? Вспоминать. Дело в том, что мы на землю рождаемся родами, и программа и рог есть не только для отдельного человека, а есть для целого рода. Представляете? Вот мой, например, дед родной занимался изучением русского языка, белорусского, и старославянского. У меня остались от него учебники вот, по старославянскому языку. С ятями, оди, ота, йота, там все это было. Ну, только называлось там юс. Юсы большие, юсы маленькие. И вот, понимаете, благодаря тому, что мой дед этим занимался, сейчас я беру старинные книги, я завтра их принесу вам, и вы их потрогаете, и старинные тексты почитаете. И мне это раз и понятно становится, да? Родовая память включается. То есть дед наработал, а мне это помогает. И вот точно так же вы надо вспомнить родовую память своих дедушек, бабушек, женщинам. И у вас включается то, чего вы в жизни не учили, но вы соприкасаетесь с этой областью знания, она у вас раз и как-то сама идет. Понимаете? Мы все в родовой культуре, когда живем, мы по жизни максимально эффективны, максимально успешны, максимально плодотворны. То есть, когда мы занимаемся делом, которым занимались наши предки, то эти предки тебе как спину дуют ветром удачи, ветром фортуны. И у тебя это дело быстрее и лучше, чем у всех получается. Понимаете? Поэтому задача найти свое родовое имя. понять программу своего рода. Зачем твой род рождается на земле, а не ты конкретно? И вот раньше для этой темы были такие родовые гербы, помните? У каждого рода был герб. Вот у меня тут собрание гербов, например, дворянских, правильно? И вот такие гербы в этой жизни мы должны все составить, чтобы стать толковыми людьми. Кто не составит герб, тот не может точно разобраться с программой рода. Символ волшебников и волшебниц Руси, какое животное, кто мне скажет? Мы сегодня его видели? Единорог. Правильно. Единорог был на печати Ивана Грозного. Единорог был как раз в том месте, где была напечатана первая книга в России, где мы сегодня были. Там был единорог и лев. Единорог — это правая власть, лев — левая. Это как правая ладонь и левая, они друг друга дополняют. Сейчас у нас одни львы, мы идем левым путем, материализм. Коммунисты левые, знаете, все это туда. То есть перекос идет в материализм. Нам надо добавить духовные силы единорога правой и найти баланс левой и правой, потому что левая рука нужна и правая нужна, правильно? А мы сейчас живем вот так по жизни. У нас из Лондона эти левые рулят, у них там левостороннее движение, помните? Львы везде тут стоят, по Москве, по Питеру, чувствуете? То есть левые захватили власть и тянут нас вниз, в материализм. А мы должны взять единорогом, ударить по ним. И у него рог, видите, вверх направлен, и в духовные люди. Сейчас дети любят очень единорога, заметьте? А потому что Бог сказал, любите единорога. Но дети с детства чувствуют, что единорог наш, родной, волшебный, правильно? Единороги жили в России? Правильно. Единороги жили на уровне Яви, бегали тут и прыгали. И вот раньше в гербу было описание. Вот у меня старинная книга «Гербовник». Пожалуйста, герб и описание, что значит этот герб. И вот люди, когда живут в родовой культуре, у них есть герб, описание, они рождаются, они чувствуют программу рода. И они в этой жизни, следуя ей, наиболее плодотворны. У них все получается. Эти люди в жизни гораздо больше добрых дел делают, потому что они идут в нужном направлении. А мы с вами, как слепые котята, раз, на пианино поиграл, что-то не то. Пошел на кухню, поваром устроился в ресторане, что-то не то. И вот так мы ходим, занимаемся всякой всячиной. Что уже, время? Сколько времени сейчас? 7-6 часов. Хорошо. Так, с гербами понятно? Вчера была встреча по этой теме, было много народу. А то вы пришли бы и составили себе гербы. У меня, видите, сколько есть? И кошки тут у меня. И волки. Да? Игра такая, создать свой герб настольный. Хотите поиграть? Да. Ладно. Я вам тогда обещаю, что я ее выпущу скоро. И будет такая игра, вот так вот, в коробочке. И люди начнут играть в это, в составление герба, а потом они что, доиграются. Для того, что они составят правильный герб и будут по нему жить. Здорово? Правильно? Ну, на данный момент у меня есть 7 настольных игр, которые помогают изучить буквицу, сказки, миры яви, славе праве. Но об этом я завтра расскажу. Сейчас мы пишем. Так, значит... Имена Александр, Ксения, Максим пишутся с какой священной буквицей? Си. Вот, например, смотрите, я пишу Максим. Максим. Так? Итак, сейчас... Максим — это русское слово или нет? А чье? Греческое, да? А кто такие греки? Пожалуйста, у меня тут документики. Вот у меня древнерусские грамоты. Я специально готовился ко встрече. Пожалуйста, вот вязь. Красиво? Красиво. Так, вот глаголица, тоже рукопись Ивана Царевича. Красиво? Иван Царевич. И древняя-древняя грамота, которую мы нашли на раскопке, и она чудом сохранилась, потому что берестяник гниет в болоте. И что на ней написано? Ну-ка, почитайте мне и переведите этот древний язык. Здесь написано на буквы. Что тут написано? На современный язык переведите, что тут написано. Греки славянскую армию где-нибудь украли. Греки у славян азбуку ему. Ну, включите немножко образное мышление. Мы же начали. Надо научиться соображать. Греки у славян азбуку. Как это перевести? Либо это украли, либо это посмотрели. Ладно. Здесь написано греки от славян азбуку и муть. Ираклидис. Это грек, который написал вот эту надпись 500 тысяч лет назад. Видите, это древняя грамота. Так вот, греки от славян азбуку и муть. Здесь написано, что греки азбуку взяли у славян. Понятно? Это правда. И Екатерина II даже и подтверждала. Она говорила, что славяне задолго до Рождества Христова азбуку имели. Это и сказала Екатерина II. Почитайте. Все это есть в учебниках. Если внимательно почитать. Поэтому имя Максим какое? Наше. Наше. А потом мы грекам сказали, вы тоже можете попользоваться. Итак, заметьте, у вас есть имя, и вот у нас в именах есть несколько букв «и». Вот это «и», такое «и», такое «и» и такое «и». Вот это «и» — это что? Равновесие. Это человек, вот ты решаешь свое имя, личное, отеческое, родовое написать такое или такое или такое. Значит, если такое ты пишешь, ты стремишься к равновесию, да? Это «и» же, равновесие. Да? Мир, состояние равновесия. Вот это вот Ижей, это состояние возвышенности. Это когда ты тянешься со всех сил к небесной мудрости. Си с точкой Ижей. Это вот когда ты вселенной ко всей тянешься. Это вселенская истина. Вот это личная истина, которая у каждого своя. Это истина вселенская, которая одна на всех. А и с двумя точками это истина общинная. То есть есть двумя точками и нить. Это когда ты хочешь сплести с другими людьми. Ты хочешь понять, как заключать союзы, сплетаться, дружеские союзы, любовные, трудовые, чувствуете? То есть и нить ты пишешь в своем именах, да, общинная. Когда ты хочешь научиться жить общинной жизнью. Вот это и, это как состояние высшей благодати. Это когда ты настраиваешься в этой жизни на максимальное блаженство, чтобы ты был чистым проводником Божьей силы на земле. И находился вот в этом состоянии просветленно. А вот это ежа мы можем в своем имени личном, отеческом и родовом писать, если вы в этой жизни намерены перейти уже в светлые высокомерные миры, высоких измерений. То есть вы хотите в этой жизни совершить качественный духовный скачок вверх. Вы это пишете. Если вы к этому не готовы, пока не пишите. Потому что если вы это напишете, светлые силы посмотрят, скажут, а написала. Сейчас мы тебе... Трудись. Да, проверять. Выдержишь ты, да? Дальше, у нас есть несколько букв «О». Такое «О», такое «О», такое «О». Да? А еще вот это «О». Он, ом, оди, ота. Это простой, вы знаете, да? Откровение, озарение, оное, когда на тебя не сходит. Ты принимаешь это, усваиваешь. Находишься в состоянии озарения, откровения. Вот это «о» мы пишем, когда... Когда ты хочешь сиять, это ум как сияние, вот то, что индусы поют. Ом. Это как раз про это. Понятно? Сороковая буква. Сейчас сороковник редко кто отмечает. Почему? Потому что люди не хотят сиять. Мы, русские, ходим с угрюмыми лицами, нам не до сияния, правильно? Поэтому 40 лет не отмечаем. А когда мы будем такие, 40 лет. А я 40 лет отметила по полной. Ну классно, значит, ты, сияешь. Ты принимаешь букву О. Почему люди 40 не отмечают? Потому что они подсознательно отрицают свет, отрицают сияние свое, как искры. Вот они, черные одежды оделись, лица суровые. А надо быть как музычка. Правильно, так мало-мало. А ты видишь, золотая, полосатая. Ты тут вроде не даешь. И щеки, мне кажется, румяные, да? На фоне рубашки выглядит очень вредно. А? Вот. Итак, вот смотрите, это Оди. Это когда ты в традиции предков свою жизнь строишь. О, да? То есть ты четко настроен. И вообще, если ты эту букву пишешь в своем имени, ты обязательно должен зарабатывать деньги на том, что ты служишь народу, а не ходишь на какую-то нелюбимую работу, а свободно от нелюбимой работы хобби у тебя славянская культура. Понимаете? То есть надо глубоко войти в культуру, служить народу, и тогда ты достоин буквицы Одзи. Понятно? Что твоя жизнь тебя настроена на служение природе матушке и народу своему. И ты от этого род. И все тебе идет, и ты всем даешь. Это буквица Ота, тоже О читается, да? Это отказ. Отказ от чего? От всего лишнего. Вот когда ты настроен, отказаться от всего лишнего. Да? У меня вот когда Ота по жизни настала, я понял. А зачем брить? Ну это же лишнее. Вот голову мыть я вижу смысл, а бороду брить не вижу. И она у меня начала расти, я вот так вот делаю. Да, когда у меня возраст наступил, у меня в жизни так и начало все совершаться, что я начал отказываться от лишнего. Потому что, понимаете, мы осознаем это, не осознаем, но все равно это к нам приходит. И сейчас нам, ну, и всем, кто тут сидит, сказочно повезло. Вы теперь четко знаете, в каком возрасте что у вас происходит. Не, еще. Итак, давайте. Значит, сейчас каждый пишет свое имя, фамилию, отчество. Ну, как я сказал, личное имя, отеческое имя, родовое. С помощью 40 буквиц. Вот это вот буквица Э. Г можно написать так. Г, глаголик Е. Е можно вот так написать, два варианта. Е показал. З, вот два варианта. Это землистое З, это З сильное. Когда ты вот прямо... Зело. Сила с тебя придет. У. Два варианта. У. А сколько вариантов? А только один. А. Я. Я два варианта. Ар и Ен. Это буква Я. Современная. Ен это когда ты в глубину идешь. А Ар это единство. Это когда ты хочешь единым быть со всем сущим. Это Ар. А Ен это когда ты в глубину идешь познанию, в глубину жизни. Понятно? Пишите. Давайте. Соображаем на троих. Можно за мной заходить? Если имя заканчивается на, например, согласную, всегда добавляют что? Твердое. Е. Да. Еще когда идет отчество, всегда отчество. Отчество пишем через вот эту букву. И же имя. Да? Петрович. Да, Васильевич. И вот здесь высшее имя чина пишется только вот так, и с одной точкой. Вна, так и пишется, вна. Кстати, буква В у нас вот такая В и вот такая В. Это ижица читается как И, а в некоторых словах как В. С у нас одна. Н одна, Л одна. Да, это Ель называется один. А Е чем? Ксения, Максим, Александр, Алексей пишется через букву Пси. Вот, видите? Психанутых у нас нету. Все, видите, сейчас мало употребляем. А, фита. Две буквы Ф. Фита у женщин, у мужчин фет. Фет мужская буква, фита женская. Фёкла пишет через фиту, Фёдор через фет. И вот я вам древнюю азбуку хотел показать, можете потом полистать. Вот 300 лет назад вот так учились. Букварь Кариона Истомина. 1500 какого-то 90-го примерно года. Видите? Буквица скорость. Вот то, что я сейчас пишу, это называется скорость. Я вам показал вязь, устав, полуустав, глаголицу и буквицу скорость. 5 видов письменности. Нет, разница. Ша – это ша, а шта – это ща. Сколько у нас времени сейчас? 6 часов. Сейчас у нас будет маленький перерыв, после него выступает Андрей Ивашко. Духовная структура буквиц. Я взял вот такую тетрадочку, положил. Кто хочет записаться на книгу «Вечный календарь», кого интересует 365 праздников в году, записываем свое имя и телефон. Кто хочет русские народные сказки, пересказы очевидца, самые добрые и красивые, которые вы можете найти в этом мире, записываемся на сказки. И новая моя книга, которая должна была выйти к конгрессу, но сейчас птицы гомоют. Структура для ревенославянских буквиц находится пока в распечатанном виде на принтере. Можно подойти, полистать ее и записаться на эту книгу. В ней видите иллюстрации красивые, картинки, ну и много текста. Значит, здесь показано, как нас родился язык из родового начала. Все, остальное завтра. Не буду задерживать. Добрый, молодцы, красные дети, покажите, что вы написали. Поднять листы. Так, я сейчас третьим глазом смотрю. Правильно, правильно, неправильно. Правильно, правильно, неправильно. Есть? Потом ко мне отдельно подойдете, я скажу, уже пора закругляться. Благодарю вас, люди добрые. Ура! Ура! Слава Буквице! Слава!